Станции с гигантскими рекламными щитами убегали на поворотах одна за другой. Равинелли прижимала к полицейскому, преспокойно рассматривавшему траекторию полета прыгуна с шестом. Может оторваться от преследователя. Тут нужны усилия, хитрость, ловкость. Лучше выждать. Да и стоит ли жизнь того, чтобы защищать ее с таким ожесточением? Равинель сошел на северном вокзале. Он, не оборачиваясь, знал, что тот из морга идет за ним. Едва поредела толпа, как назойливый скрип возобновился. От этого скрипа можно сойти с ума, подумал Равинель. Он подошел к кассе, купил билет до Ангиана. Незнакомец вслед за ним тоже попросил билет до Ангиана, в один конец. На вокзальных часах было 10:55. Равинель стал искать вагон посвободней. Тогда незнакомцу придется открыться, выложить карты. Равинель уселся и, как бы занимая для кого-то место, положил рядом на скамейку газету. Появился незнакомец и спросил. «Разрешите?» «Я вас ждал», — сказал Равинель. Отодвинув газету, мужчина грузно опустился на скамейку. «Дезире Мерлен», — представился он, — «инспектор полиции в отставке». «В отставке?» — не удержался Равинель. «Час от часу не легче, он ничего не мог понять». «Да», — кивнул Мерлен, — «извините, что я вас преследовал». У него живые, светло-голубые глаза, не вяжущиеся с отекшим лицом. Цепочка от часов поперек жилета, толстые ляжки. Все это придает вид добродушия, доброжелательства. Оглядевшись по сторонам, Мерлен наклонился к Равинелю. «Совершенно случайно я слышал ваш разговор в морге и подумал, что мог бы быть вам полезен. У меня много свободного времени и 25-летний стаж. Наконец, у меня на памяти десятки подобных случаев». Жена исчезает, муж считает, что она отдала Богу душу, а потом в один прекрасный день, поверьте, уважаемый, часто лучше бывает выждать, прежде чем заваривать кашу. Поезд тронулся и медленно побежал среди унылого серого тумана, кое-где подсвеченного белыми пятнами. Мерлен дотронулся до колена Равинеля и доверительно продолжал. «Мне весьма удобно проводить розыск». Я могу делать это незаметно, без шума. Разумеется, я ни в чем не преступлю закона, но ведь нет и оснований полагать. Равинель подумал о скрипящих ботинках. Ему вдруг стало легче. Этот Мерлен не похож на злодея. Должно быть, не прочь подзаработать. Недаром околачивался в институте судебной медицины. Пенсию инспектора, надо полагать, не бог весть какая. Что ж, он явился кстати, этот Мерлен. Может, он и докопается. — Я думаю, вы действительно могли бы мне оказать услугу, — сказал Равинель. — Я коммивояжер. И, как правило, приезжаю домой по субботам. И вот позавчера я не застал жену дома. Я выждал 2 дня. И сегодня утром. — Позвольте мне сначала задать вам несколько вопросов, — шепнул Мерлен, озираясь. — Сколько лет вы женаты? — 5. Моя жена отнюдь нелегкомысленная, и я не думаю... Мерлен поднял жирную руку. «Минутку. Дети у вас есть?» «Нет. Ваши родители умерли, но я не понимаю. Положитесь на мой опыт. Слава богу, он у меня не маленький. Родители жены тоже умерли. Умирает только брат. Он женат и живет в Париже. Хорошо, понятно. Молодая, одинокая женщина. Она не жаловалась на здоровье?» «Нет. Как раз 3 года назад она перенесла тиф. В общем-то, она... крепкая, намного крепче меня. Вы что-то упоминали о ее неожиданных исчезновениях. Это часто случалось. Что вы, я об этом и не знал. Мирай всегда казалась мне вполне уравновешенной. Иногда нервничала, ну, раздражалась, в общем, как все женщины. Так, теперь главное. Скажите, она захватила оружие? Нет. А между тем в доме был револьвер. Она взяла деньги? Нет, она даже сумочку дома оставила. В ней несколько 1000-франковых купюр. У нас были дома кое-какие деньги. Она была, я хочу сказать, она была экономна? Пожалуй, да. Заметьте, ведь она без вашего ведома могла отложить большие деньги. Я припоминаю. Одно дело, в 47-м. Равинель вежливо слушал. Сквозь мокрое окно он смотрел на постепенно проступавшую в тумане дорогу. правильно ли он поступил или совершил ошибку. Трудно сказать. С точки зрения Люсьен он, несомненно, действовал разумно, а с точки зрения Мирей он так и вскочил. Какая идиотская мысль! И тем не менее, разве Мирей потерпела бы вторжение этого полицейского? Разве она согласилась бы, чтобы какой-то там Мерлен принялся разыскивать ее труп? Мерлен все говорил и говорил, перебирая воспоминания о Равинель. Равинель всячески пытался отогнать навязчивые мысли. Не надо торопиться, не надо забегать вперед. Посмотрим. Обстоятельства сами подскажут, как надо поступить. Что вы сказали? Я спрашиваю, ваша жена действительно не взяла с собой никаких документов? Да, не взяла. Удостоверение личности, свидетельство на право голосования, все осталось у нее в сумочке. Вагон встряхнуло на стрелках, поезд замедлил ход. Приехали, сказал Равинель. Мерлен встал, порылся в кармане, отыскивая среди многочисленных бумажек свой билет. «Разумеется, первое, что мне приходит на ум, — это бегство. Если б ваша жена покончила с собой, тело б давно нашли. Посудите сами, прошло 2 дня. А между тем тело-то и нужно было найти. Но как объяснишь Мерлену? Опять все тот же кошмар». Равинелю захотелось спросить у толстяка его документы, но тот, наверное, принял свои меры предосторожности. Вопрос не застанет его врасплох, да и в чем тут сомневаться? Разве не правда, что он инспектор полиции? Нет, делать нечего. Спрыгнув на перрон, Мерлен уже поджидал Равинеля, деваться некуда. — Пошли, — вздохнул Равинель, — до дому всего несколько минут ходу. Они брели в тумане, совершенно отгораживающем их от остального мира. Ботинки Мерлена скрипели пуще прежнего, и Равинелю пришлось собрать всю свою волю, чтобы не поддаться панике. Западня. Он попал в западню, и западня — это Мерлен.